На выходе возникнут проблемы», — спокойно сообщила Сумин, глядя куда-то за спину Винсу. «Быстро», — удивился Рейдер. «Биви не рефлексирует, особенно когда обижается». Девушка отпила коктейля. «Просто приготовься». «К чему?» — хмыкнул Винс. «К пятку автоматчиков? Тогда я напарников поищу». «Нет», — протянула собеседница и тихо рассмеялась. «Ты же не с Потлатом поссорился». «Думаю, схема будет стандартная, против тебя выставят какого-нибудь быка под стимуляторами и пару лбов с пистолетами ему в прикрытие». «Как-то не слишком умно». Рейдер поставил на стол кружку, но не успел продолжить мысль. Узкая ладонь Сумин легла рядом с его рукой, и теплые пальцы мягко коснулись широкого запястья. «Биви не из интеллектуалов», — сказала вполголоса девушка, не разрывая прикосновения. «Вот с ушлым никогда не ссорься. Его, если что, просто убивай первым. Иначе посадят хвост, и как только выдастся удобный момент, пристрелят. А ты их до того даже не увидишь». «Ваши при таком раскладе, как я понял, ночью придут?» — уточнил Винсент. «Да». Ее пальцы продолжали слегка поглаживать тыльную сторону его ладони. «С нами тоже не ссорься». «Не буду», — пообещал Рейдер, после чего мягко высвободился и поднялся из-за стола. Собеседница проводила его заинтересованным, не лишенным всякого беспокойства взглядом. «Арматурина или бита есть?» — спросил Винс у бармена. «Само собой», — отозвался тот, не вынимая, впрочем, руки из-под стойки. «Одолжишь?» «Да без проблем». Мужчина вытащил почти метровый стальной прут. «Ого», — присвистнул Рейдер. «Не длинноват? Мне же не утихомиривать. Так, к стойке не подпустить». «Понятно». Винсент взял железку и сказал. «Если против меня ставил, еще есть время переиграть». Бармен в ответ на это только усмехнулся. «Пойдем, красивая», — повернулся Винс к своей спутнице. «Неприятности заждались?» Улица перед входом в две хризантемы содержалась в чистоте, порядке и даже была освещена. Здесь регулярно подметали, выравнивали покрытие, подсыпая щебни дробленого кирпича, трамбовали, в общем, культурно. Когда Винс и Сумин вышли, на входе в заведение сразу нарисовались уже знакомые им вышибалы, следящие, чтобы покинувшие бар посетители не влетали обратно вперед башкой и не мешали другим отдыхать. Надо сказать, появление Рейдера и его спутницы оказалось довольно-таки эффектным. Парочку ждали. Освещенный пятачок перед входом был уже взят в кольцо толпой зевак, которые предвкушали зрелище внезапных разборок чужака с местными. Но, разумеется, чужак ведь по определению виноват. Хотя бы потому, что никто не знает, достоин ли он уважения. Если достоин, вопросов нет. Но тогда он уже и не совсем чужак, уже как бы знакомый. Винсент пока был чужаком. Правда, на лоха он не походил, и именно поэтому собравшимся было весьма интересно, кто же сегодня огребет. Рейдер спокойно оглядел толпу. Чуть впереди, выдаваясь из общей массы зевак, замерли трое крепких чернокожих ребят. Самый здоровый, стоящий в середине, был довольно колоритен, с гладко выбритым черепом и мощными покатыми плечищами. В отличие от напарников, у лысого была длинная борода, схваченная в клин резинками. Вот такой красавец. Боец, млядь. До стычки оставалось шагов 10. Сумин вскользь коснулась плеча своего спутника и с невинным видом отошла в сторону. Сразу после этого бородач рванул вперед, будто его спустили с поводка. Рожа свирепая, глаза выпученные. А верно, под препаратами. Такого бить бесполезно, все равно боли не почувствуют. Тут только сразу наглухо вырубать. Ну, наглухо так наглухо. Винс перехватил прут и приглашающе улыбнулся. Теперь главное момент поймать. Есть. И Рейдер ушел вниз, а арматурина с широченным замахом пошла по ногам противника. Тот ловко перепрыгнул. Молодец. Мужик, все как надо. Левой рукой Винсент подхватил прут за противоположный конец, резко распрямился и правый вбил торец в солнечное сплетение противнику. Почти прикладом бей. Ухо вскользь задел кулак. Маши-маши, подумал Винс, без опоры много не намашешь. Теперь арматурину нафиг, больше не нужна. Схватив мужика за грудки и не давая ему согнуться после удара в живот, Винсент закончил драку резким ударом лба в переносицу. Готов. Однако Рейдер не дал обмякшему телу завалиться на бок. прикрылся вялой тушей от двух других противников и вытащил пистолет. Сумин возникла, словно из ниоткуда. Узкая ладонь мягко легла на руку с пистолетом. Теплые пальцы скользнули по запястью, как совсем недавно в баре. «Этот человек наш гость!» Мягкий голос нарушил напряженную тишину. В подтверждение сказанному в толпе вдруг вспыхнули три ЛЦУ. Красные точки застыли на куртках бивневых быков, вынуждая их опустить оружие. «Все действия против него будут расцениваться, как против любого из нас», сообщила собравшимся Сумин. «А сейчас мы уходим». Винсент оттолкнул противника, и тот осел на землю. «Подожди минутку», — сказал рейдер девушке. Он подобрал валявшийся в стороне прут и направился обратно в бар. Охрана уважительно расступилась. «Спасибо». Арматура легла на стойку. «Обращайся». Бармен довольно улыбнулся и выставил перед Винсентом полную стопку. «За счет заведения». «Кстати, я со ставкой не ошибся. Стремно было пить, не проверяя. С другой стороны, не рискнуть же здесь травить гостя связистов». Рейдер опрокинул рюмку. Прокатилось как по маслу. Уже отойдя от бара, Винс таки спросил Сумин. «Почему ты сразу не вмешалась?» Девушка белозубо улыбнулась. «У меня слабость только к умным и резким. С головой ты дружишь, но остальное проверить не мешало». Винсент рассмеялся. «Женщина». «Что?» — удивилась спутница. «Вдруг бы ты прямо на выходе посыпался?» «А бывали случаи?» — спросил он. «Конечно», — развела руками Сумин. «Выпендрежников полно. А чуть ковырнешь — сплошное разочарование. Но ты был весьма хорош». Теплые пальцы снова мягко скользнули по тыльной стороне его ладони к запястью. Легкое прикосновение, от которого по коже побежали мурашки. «Хорош, значит?» — уточнил Винс, думая про себя, что женская стервозность — величина неизменная в любое время и в любом секторе, неважно, черном, белом или в чистой зоне. «Ну да». Девушка остановилась и повернулась к собеседнику. «Поэтому сейчас мы идем в места, более располагающие к близкому знакомству». В темноте узкой подворотни светлая блузка в распахнутом вороте ее пальто выделялась ослепительным пятном. «Зачем куда-то идти?» — удивился рейдер. «У хорошего мужика все, что надо, всегда с собой». Сумин открыла было рот, чтобы что-то ответить, но Винсент уже дернул ее на себя, подхватил под бедра и резко развернул, впечатывая в кирпичную стену заброшенного дома. «Я предпочитаю под спиной более комфортные поверхности», — сообщила спутница. «Обещаю», — сказал Винс, свободной рукой расстегивая пуговицы на ее блузке. «Более комфортные поверхности сегодня тоже будут, и не только под спиной». Он очень жалел, что правая рука у него не свободна. Оружие в таком районе, тем более в такой ситуации, убирать не следовало. Поэтому кулаком с зажатым в нем пистолетом рейдер упирался в кирпичную кладку над головой девушки. Впрочем, Сумин, похоже, вообще не тревожилась о безопасности. Она закрыла глаза, откинулась затылком к неровной стене, рвано вздохнула, и тонкие пальцы впились мужчине в плечи. «Тш!» — сказал он с усмешкой. «Вдруг люди мимо пойдут?» Горячая рука тем временем скользнула по стройному бедру, сдвигая подол без того короткой юбки. «А то люди не трахаются», — выдохнула девушка, подавшись вперед. «Зачем нам завистники?» — шепнул рейдер. В отличие от него, у нее обе руки были свободны, и Сумин запустила их Винсенту в волосы. Ногти тут же вонзились в затылок. Острые заразы. Кореянка прерывисто и жадно дышала, оплетя Винса ногами и уткнувшись лбом ему в плечо. Да, все-таки жизнь в черных секторах имеет ряд несомненных преимуществ.